Она получила несколько приглашений на эти выходные, но ото всех отказалась. Погода была ужасная, и лучшее, что можно было придумать, — это занятие делами. Лайм все-таки позвонил. В 4 часа. Саша не стала подходить, она попросила дежурную сказать, что ее нет, и что надо перезвонить в понедельник ее помощнику. А в понедельник утром она предупредит Бернара, чтобы он сам ответил на звонок из Лондона. Галерея закрылась в 6, а в 7 часов Саша отправилась к себе. Она взяла с собой пачку журналов по искусству, ужинать не хотелось. Саша приготовила себе чай и в который раз решила выкинуть этого Лайма из головы. Она наливала себе чай, когда в калитку позвонили. Звонок все звенел и звенел. И Саша поняла, что привратник уже ушел. Она прошла через двор к калитке, гадая, кто бы это мог быть. Она заглянула в глазок, но никого не увидела, и кнопкой открыла одну створку калитки. «Может, это посыльный?» Саша распахнула пошире металлическую калитку и увидела вымокшего насквозь Лайма. На нем был свитер, джинсы, а в руках небольшая сумка. На ногах были старые ковбойские сапоги, а мокрые белокурые волосы висели прядями. Ни плаща, ни зонта. Саша уставилась на него, не веря своим глазам и плохо соображая, как он мог оказаться здесь. Потом она чуть отступила и впустила его во двор под козырек. «Ты мне не велела звонить из Лондона?» — лучезарно улыбаясь, сказал он. «Вот я и не стал. Я позвонил тебе из Парижа. Как прилетел, так сразу и позвонил. А сейчас вот подумал, что тебе уже пора быть дома. Лайм, что ты тут делаешь?» Саша была не рассержена, а скорее изумлена и напугана. Она понимала, что ситуация вышла из-под ее контроля. И она не знала, что ей делать. Прилетел на тебя посмотреть. Господи, ну что он за человек? На него даже невозможно обидеться. Со вчерашнего дня не могу ни о чем думать, только о тебе. Вот и придумал, почему бы не повидаться. Я ужасно соскучился. Она тоже соскучилась, но не могла позволить себе в этом признаться. «Розы были прекрасные», — наконец сказала она. «Были?» «Ты что, их выбросила?» — огорчился он. «Конечно, нет. Стоят у меня в кабинете. Оба продолжали стоять под навесом. Пришлось сказать секретарше, что букет прислал наш новый художник. А зачем тебе вообще нужно было ей что-то объяснять? Ты свободная женщина». «Ни один человек не может быть свободным, Лайм. Я уж во всяком случае. У меня бизнес, дети, сотрудники, клиенты... Свои обязательства и репутация. Я не могу себя вести, как влюбленная девчонка». Она скорее убеждала себя, чем его. «Но почему?» «Кстати, чуть не забыл. Почему бы тебе для разнообразия не походить с распущенными волосами? Тебе бы пошло». То же самое сказал ей сын вчера утром. Именно в этих выражениях. Но с Лаймом она по непонятной причине начинала чувствовать себя раскованно. Но этого она вовсе не желала. Саша не собиралась менять свою жизнь и вешаться на шею этому непутевому переростку. «Могу я пригласить тебя на ужин?» Эти слова вызвали в ее памяти жуткий вечер с графом де Сен-Малори в безумно дорогом ресторане с последующим гадким предложением. «Да чего это все было мерзко?» Да, тогда она чувствовала себя оскорбленной. Так почему же сейчас она готова немедленно согласиться и отправиться с Лаймом в любую дыру? Напыщенный, рафинированный сноб Гонзаг де Сен-Малори и этот необузданный, непредсказуемый, безденежный художник. Мысль о предложении одного была ей омерзительна, с другим она без колебаний, если уж быть честной, легла в постель. «Давай-ка ты лучше войдешь, и я тебе что-нибудь приготовлю поесть. Погода не располагает к посещению ресторанов». Саша повела его по дорожке к дому. «Где ты остановился?» — настороженно спросила она. «Вот сейчас ответит. У тебя придется его на порог не пускать». «В общежитии художников в Море, недалеко от площади Вагезов. Я, когда приезжал прошлым летом, там останавливался». Саша кивнула и проводила его в гостиную. Дом был построен в 18 веке, мебель тоже была старинная. А вот картины на стенах только современные. Такое смешение стилей могло бы показаться вульгарным, но только не у Саши. Во всем чувствовался безупречный вкус хозяйки. В комнате был большой камин.